Глава вторая. Настроение у донера Монтгомери явно было плохим. Это было легко понять, даже видя только его глаза. Брови, впрочем, тоже виднелись из-под козырька кепки с логотипом «Шевроле». Темная борода была настолько широкой и густой, что я даже не заметила хмурой морщинки между недовольными зелеными глазами. После того, как Фрэнсис нас представил, донор взял у него Олимпию, перехватив так, словно собирался бесцеремонно забросить на заднее сиденье машины. Про себя я отметила, что машина оказалась Фордом, а не Шевроле, на который намекала кепка. «Осторожнее, она может разбиться», — предупредила я за секунду до того, как моя машинка отправилась в полет. Выражение его глаз изменилось с недовольного на слегка озабоченное, и он аккуратно поставил Олимпию позади пассажирского сиденья. Потом протянул руку к моему рюкзаку. «Я возьму», — ответила я, уворачиваясь. «Залезайте», — велел он и, обойдя машину сзади, сел на водительское место. Я сделала, как мне было сказано, и пристегнулась, отметив, что ткань на длинном сиденье износилась, а серая металлическая пряжка на ремне безопасности покрыта жирными пятнами. Внутри пикап напомнил мне машины моего дедушки, в которых я ездила в детстве. Он был начальником полиции в Милтоне и какое-то время даже моим боссом, и машины у него всегда были старые и забитые разным хламом. В них были такие же пятна, а еще они неизменно пахли машинным маслом, особенно когда дедушка сменил работу полицейского на работу механика. В Милтоне случались и серьезные преступления, а однажды он даже чуть не стал центральным перевалочным пунктом для торговцев людьми и наркотиками. Но дед уберег город от такой судьбы. Он был отличным полицейским и умелым механиком, и когда не стоял на защите Милтона, то проводил все время в амбаре под каким-нибудь из капотов. Я вдохнула поглубже. Запах будил приятные воспоминания. Как только донор сел за руль, он пробурчал что-то нечленораздельное и повернул ключ. Звук двигателя был, как у самолета, громким. Донор не проявлял большого дружелюбия, но меня это устраивало. Не хотелось вести светские беседы. Я обратила внимание на его одежду. Куртка смотрителя национального парка, выцветшие джинсы и потертые ботинки. Интересно, может ли рейнджер исполнять роль правоохранителя? Наверное, да, но наверняка я не знала, а спрашивать не хотела. Интересно, а если это так, то привычка лежать с паяльником под капотом старой машины — это общая черта всех офицеров правопорядка в маленьких городках или нет? Заработал обогреватель, и мне пришлось напомнить себе, что у всего остального мира сейчас на календаре июнь. По телу пробежала дрожь, и донор покосился в мою сторону. Я сидела молча, надеясь, что поездка будет недолгой. «Вы откуда?» — спросил он, поворачивая рычажок старого обогревателя, отчего воздух стал еще теплее, хотя точно я сказать не могла. Непонятно было, работает вентилятор или нет. «Из Денвера». Я глянула на его профиль. Даже несмотря на бороду и хмурое настроение, профиль был довольно привлекательный. Я с трудом отвела взгляд, гадая, почему вообще обратила на это внимание. Когда я не стала поддерживать разговор, он сам продолжил. «Ого, далековато отсюда. Что вы такого сделали, что вас привезли в Бенхаус?» «О, нет, я еду в Бенедикт-хаус не потому, что это особое заведение. Я просто сняла там комнату. Меня никто не предупредил, что так нельзя делать». Он кивнул, и раздражение и нелюдимость испарились в один миг. «Может, мне не стоило рассказывать правду, и лучше было бы просто позволить людям считать меня преступницей, которой нужна адаптация к новой жизни. Я пожалела, что не подумала об этом раньше». Зная я, что такое Бенедикт-хаус, когда разговаривала с Виолой, может, смогла бы все устроить именно так. «Черт бы побрал Виолу! Значит, вы просто так приехали, как турист?» «Нет, я планирую переехать сюда на год или около того. Просто забронировала номер на пару месяцев, чтобы понять, где можно будет поселиться потом. Постараюсь найти что-то побыстрее, если получится». «Грил об этом позаботится», — сказал донор. «Кто такой Грил?» «Начальник полиции. Это он послал меня вас забрать. Он не объяснил, что вы...» «Я думал, мне надо подвести очередную уголовницу». «Начальник полиции?» У меня в голове звенели тревожные сирены. «Но зачем ему посылать за мной машину, если я не преступница?» Донор на миг задумался. «Может, в этом как раз и дело? Может, Виола ему позвонила и рассказала, что к чему, и он решил вас предупредить? Наше поселение по размеру даже до небольшого городка не дотягивает. Шеф Грил знает всех, кто приезжает и уезжает. Он мне ничего не передавал, но он сам на месте преступления, вот и не забрал вас». Я кивнула, все еще не понимая, как шериф Грил мог узнать о моем приезде. Я планировала выяснить это как можно скорее. «А что случилось? Что за место преступления?» «Одну из жительниц нашли мертвой». Я судорожно сглотнула. Сердце забилось чаще, а над губой опять выступил пот. Тело стремительно реагировало на охватившую меня панику. «Так, стоп. Нет никаких причин думать, что смерть в Бенедикте связана со мной или с Ливи Бруксом. По крайней мере, пока. Я ведь еще даже не доехала». И все же страх не отпускал, растекаясь внутри, как вода по полу. «Убийство?» Мой тон звучал на удивление ровно. «Я не знаю всех деталей, но Грил был занят». «А у вас много людей умирают не своей смертью?» «Нет, но иногда случается. В основном убийцы у нас — старость, мать природа и человеческая глупость. Иногда люди совершают дурацкие поступки, иногда медведям хочется есть». «Но в этот раз не так?» «Я не знаю. Мне, наверное, вообще не следует об этом говорить. В любом случае, добро пожаловать в Бенедикт. Я рад, что вы не уголовница». Он виновато улыбнулся, но больше глазами. Его рта я по-прежнему не видела. «Спасибо». Благодарность моя слегка поутихла. Мы снова замолчали, и пока пикап ехал в тишине между высокими елями, я пыталась успокоиться. «У нас около 10 миль асфальтированных дорог», — сообщил донор. «Это пересекается с той, которая ведет в доки. Вон то кирпичное здание». Он кивнул в сторону двух построек, которые показались справа. Одно действительно было из кирпича, второе выглядело промышленным. «Пипс! Мини-завод по переработке рыбы. А рядом школа». «Старшая школа?» «Все школы». Я повернулась и посмотрела на здание еще раз. «Довольно небольшая». «Так точно, мэм». Когда мы проехали еще около мили, я порадовалась, что не попыталась пойти пешком. «В центре есть кое-какие магазины, но если вам надо много всего, придется проехать примерно полмили на запад. И когда я говорю «много», это значит «оптом». Сьюзен Тош открыла «Тошка» в прошлом году». Здесь автор допустила игру с фактами. «Тошка» — единственный продовольственный магазин в городе Густаво с открытой Тошо Паркером, из-за чего и получил такое прозвище. «Она ездит на пароме в Джуно раз в неделю, закупается там в Костко и перепродает здесь. Это удобно. Но мы пока так и не поняли, что делать с кучей бумажных полотенец». «Наверное, и не думали, что вам столько надо». «Точно». «А здесь есть такси, Uber или что-то еще?» — спросила я, пока мы ехали вдоль рядов все более и более густых елей. Из-за них дорога впереди казалась темной и похожей на туннель. Я поморщилась. «А что вам известно о Бенедикте?» Я не успела ответить, потому что внезапно заметила какой-то предмет у обочины. Когда мы проехали мимо, я резко повернулась, стараясь понять, действительно ли это цветок маргаритки или мне показалось. Но когда я оглянулась через плечо, на том месте ничего не было. Мог ли этот одинокий цветок и вправду прорасти у кромки леса на дороге в Аляске? Или это результат того, что сделал со мной Ливи Брукс? и мне теперь все время будут мерещиться маргаритки. Я стиснула зубы и снова стала смотреть вперед. «Что это, маленький городок?» Мой ответ прозвучал слишком жестко. «Именно», — сказал донор после паузы. «Поэтому и такси у нас нет. У гостиниц есть трансфер и микроавтобусы для гостей, но для Убера у нас слишком ненадежная связь и интернет». Он снова замолчал, и я знала, что он на меня смотрит, но намеренно глядела только на дорогу. «Это не мое дело, конечно, но мне кажется, вы не очень готовы к тому, что вас ждет. Не нужно мне ничего говорить, но, думаю, я должен кое-что рассказать об этих местах, если вы вдруг не знаете. Этот край бывает суровым, и если вы привыкли жить среди людей, вам может быть одиноко. У вас есть еще какие-то вещи?» «Нет, я подумала, что куплю здесь все необходимое». «Понятно. Население в городке около 500 человек, только летом много туристов и приезжих. А зимы долгие, темные и одинокие, как будто вокруг не 500 человек, а 5. Иногда можно месяцами не видеть даже соседей, которые вроде бы живут поблизости». «Я знаю». Я понимала, что мои знания были поверхностными, основанными на книгах и фильмах, на той информации, что мне удалось найти в интернете. Я никогда не жила такой жизнью, и я бы ни за что не смогла объяснить, почему это именно то, что мне нужно. То, что описывал донор, было именно тем, что я искала в те драгоценные 15 минут за компьютером доктора Дженнера. Я знала, что не похожа на человека, готового к такому, и что действительно не готова, но я освоюсь. «Запомните дату. 15 августа. Потом приезжать и уезжать будет сложнее. Мы называем этот день ледоставом». «Запомню, спасибо». «Не умею я завлекать туристов, да?» Я коротко улыбнулась. «Я понимаю, правда. Я справлюсь». «Вы прячетесь от чего-то или кого-то?» «Нет». Я опоздала с ответом лишь на секунду, и он прозвучал фальшиво. «Ладно». «А что, вы от чего-то прячетесь?» Мне не нравился его покровительственный тон. «Хм, можно сказать, что да. Мы все тут такие. Если не прячемся, то что-то ищем или от чего-то бежим. Сами увидите». Я обняла рюкзак покрепче и снова осмотрела пейзаж. Спрашивать о том, от чего же именно прячется донор, я не стала, и внезапно почувствовала себя слишком уязвимой и открытой. Как можно незаметнее, я сделала глубокий вдох и вновь постаралась успокоиться. Как бы я вела себя в этой ситуации до того, как в моей жизни появился Леви Брукс? Я бы точно не боялась. Я бы улыбнулась или даже засмеялась и сказала бы донору, что все будет хорошо. Я бы подмечала все, что меня окружает, и старалась запомнить свои впечатления от увиденных предметов и людей. Наблюдательность и внимание к ситуации были моей второй натурой. Никогда не знаешь, что может пригодиться для будущей книги. Мне это нравилось, и я впитывала все до мельчайших подробностей. Но теперь все было не так. Теперь я не чувствовала ничего из того, что было раньше. Прежнее я, беззаботная и беспечная, осталась далеко. А, быть может, я потеряла ее навсегда. В тот самый момент, когда открыла дверь Леви Бруксу, держащему букет маргариток, и улыбнулась. «Вы пишете?» Донор сменил тему. «У вас ведь там машинка». «Только письма. Это семейная реликвия. Не хотела рисковать и отправлять ее службой доставки». «Мудрое решение. С доставкой тут непросто». Я хмыкнула. «Похоже, мне действительно придется закупиться как следует». Донор оглядел меня с головы до ног, совсем как Хэнк. В его взгляде тоже не было ничего непристойного, но ощущался он гораздо острее. «Не уверен, что в нашей лавке найдется одежда вам по вкусу. Но вам нужно что-то теплое и непромокаемое. Голливудской моды не обещаю, но там много необходимой экипировки. Постарайтесь зайти туда до того, как закончится июль. Рэнди, это владелец, всегда делает большие заказы перед зимой, Но, как я уже говорил, погода тут непредсказуемая. Я никогда раньше не покупала спецодежду и никогда не заходила в лавки. Думаю, я справлюсь. Придется, если у вас больше ничего нет, — пожал плечами он. Мы выехали к более обжитым местам, хотя количество людей было все же не настолько большим, чтобы с полным правом назвать их населенными. Поэтому пришлось брать в расчет лошадей. Их было три, все без сёдел и привязи, но к общению с людьми явно привычные. На наш пикап они не обратили ни малейшего внимания. Лес в этом месте вырубили начисто, однако некоторые деревья, похожие на те, что уже попадались нам раньше, уцелели. Ни одна из тех фотографий, что я видела, не отдавала должное их размеру. Ландшафт Аляски оказался настолько огромным, что вещи, которые в нормальной жизни были обычного размера, например, самолет Хэнка или здание в центре городка, здесь казались миниатюрными. Обе асфальтированные дороги города, по одной из которых мы ехали, пересекались под углом, большую часть которого и занимал Бенедикт Хаус. На этой же стороне находился бар под названием «Бар», и ресторан с вывеской «Ресторан». На другой стороне располагались лавка и почта. В центре стояла симпатичная статуя медведя. «Это Бен», — представил его донор. «Он черный медведь. У бурых медведей — гризли. На холке два небольших горба. Запомните разницу, может пригодиться. С черным медведем надо шуметь и быстро двигаться. С гризли — притворяться мертвым». Я напряженно кивнула. «Я думала, здесь больше домов. На фото их было не так мало». «Значит, вы видели старые фотографии, сделанные до пожара. Он был 2 года назад. Сгорело все, кроме Бенедикт Хауса. Мы отстраиваем дома заново, но дело идет медленно. Приходится везти материалы из Джуна на барже, да и зима добавляет проблем». «Пожар? Я о нем не читала». Донор пожал плечами. «Наши новости не часто попадают на первые полосы газет». Я вздохнула с облегчением. Это было просто идеально. «Отлично!» Донор коротко рассмеялся. Я буквально услышала у себя в голове его голос. «Так вы все-таки скрываетесь от кого-то». «Я вас провожу. Уверен, Грилл приедет вас навестить. Вы можете пока отдохнуть в своей комнате, если, конечно, не хотите посидеть в ресторане или баре». В его голосе звучала насмешка. Я посмотрела на Бенедикт Хаус. Он был белой вороной среди окружающих зданий. Обшарпанные белые стены, голубая кайма, узорчатые кованые наличники на окнах и золотой купол. Остальные дома были меньше и новее, сложенные из деревянных планок. Они больше напоминали фасады старых магазинов Дикого Запада на фото, чем современные постройки. В Бенедикт Хаусе было что-то необычное. Он притягивал меня, хотя я не видела еще ни одного постояльца. Отдохнуть в комнате было бы здорово. «Хорошо». Донор остановил пикап напротив входной двери и поставил передачу на парковку. «А где живут остальные 500 человек?» Кроме Бенедикт Хауса, вокруг совершенно не было жилых домов или апартаментов. «Мы живем поблизости. Многие дома и хижины расположены в лесу, некоторые на самой границе города. Мой дом как раз там». «А кому принадлежат лошади?» «Смитсонам, но большую часть времени они просто бродят, где придется. Они дружелюбные и никогда не откажутся от морковки. Коричневую зовут Ириска, вороную — кофеёк, а белую — сметанка». «Очень легко запомнить. А как же медведи? Они для них не опасны?» Словно почувствовав, что мы говорим о них, все три лошади с любопытством посмотрели в нашу сторону. Ириска задрала губу, но это скорее походило на улыбку. Кофеёк фыркнула, а сметанка просто смотрела. «Я пожалела, что у меня нет морковки». «Думаю, они в большей безопасности, чем люди. Они могут учуять медведя и убежать до того, как он до них доберется. Рискованно, но нам приходится платить за право тут жить». Он произнес эти слова так, словно жить здесь было привилегией. Хотя, конечно, так и было. В таком месте живут, только если действительно этого хотят, только если оно идеально подходит. Донор, казалось, был его частью по праву, и здесь, где природы было гораздо больше, чем цивилизации, чувствовал себя абсолютно естественно. Или все дело в том, что это я еще не привыкла? Я посмотрела налево и замерла. Между деревьями виднелся океан и далекий остров на горизонте. «Красиво!» «Да, а там течет река Блю Спайк». Он кивнул направо. «Вы, наверное, видели ее, пока летели?» «Да, видела». «Если любите рыбачить или охотиться, вам здесь будет чем заняться». «Звучит заманчиво». «Я никогда не пробовала ни того, ни другого, но рыбалка казалась вполне безобидным занятием, особенно по сравнению с охотой. Может, я даже когда-нибудь попробую». «Давайте отведем вас в комнату и, по возможности, закроем ее на ключ, пока остальные постояльцы до вас не добрались». Я моргнула и уставилась на него. «Он шутит?» Улыбки на его лице не было. По крайней мере, на той части лица, которую можно было разглядеть. Я хотела спросить, но не успела. Донор уже вышел из машины. Я вздохнула, тоже выбралась наружу и взяла Олимпию.